Главная трудность заключалась в том, что неизвестно было, какое именно лекарство вкололи Терезе. Аллергия у людей бывает на разные медикаментозные средства. А лечить можно, лишь зная, чем вызвана аллергия. Вот врач и оставил Терезу у себя на целых 3,5 дня, проверяя на ней результат воздействия то одного, то другого препарата, осторожно подбирая противоядие. Порядочным человеком оказался этот врач. Не побоялся трудностей, хотя Тереза и предупредила, что заплатить ей нечем. Дети с бабушкой уехали в деревню. Квартира врача была свободна. Он с женой, тоже врачом, но терапевтом, приютили Терезу у себя на время лечения и нянчили с ней, как с детем. Сыпь и отек ликвидировали бесследно. А за время лечения Тереза отоспалась и отдохнула. Она требовала от них адрес, чтобы выслать деньги за лечение, так они смертельно обиделись на нее. Сами дали ей на автобус 50 злотых. «Так почему же ты от этих врачей не позвонила нам в Чешин?» – допытывались мы. «Ну, первый день я вообще была не в состоянии что-либо делать. Потом, когда сыпь начала понемногу проходить и отек спадать, сделала несколько попыток дозвониться до вас, но не получилось. Лилькин телефон не отвечал днем, а вечером от них звонить нельзя. Ну, такая там телефонная станция». «Ну, так позвонила бы мне на работу?» – сказала Лилька. «Номера рабочего телефона я не знала». «Не огорчайся», — утешила я Терезу. «Все равно бы ты не дозвонилась, ведь Лилька в отпуске». «Ой, и в самом деле», — сообразила та. Тереза продолжала. «Значит, я не дозвонилась, а потом вылечилась. Все прошло бесследно, ну, я и поехала сюда. Сейчас чувствую себя не только здоровой, но и отдохнувшей. У этих докторов я жила, как у Христа, за пазухой. Отъелась, отоспалась. Никто меня не нервировал, как вот здесь». Время было позднее, но спать никому не хотелось, кроме отца. Правда, он заверял, что тоже с интересом слушает рассказ о похождениях Терезы. А сам отодвинулся в тень пальмы и потихоньку дремал, пробуждаясь время от времени. Не знаю, что больше нас потрясло, Терезины похождения или факт, что после всех этих перипетий она так и не поняла, в какой афере замешана. Ну что ж, попытаемся разобраться вместе. Я высыпала на стол фотографии. Хорошо, что Марек забрал только пленку. Теперь можно было показать Терезе снимки. Правда, Люцина потребовала предъявить Терезе и подковку, а ее забрал Марек. Пришлось заявить «нельзя». Тереза непременно сотрет отпечатки пальцев злоумышленников. Но раз мы с Лилькой обещали Мареку ни словом не упоминать о его подключении к расследованию, надо молчать. «Ну и как?» – тормошила младшую сестру Люцина. «Ты кого-нибудь узнала на снимках? Ну, если, конечно, в состоянии». «А как же?» – не осталась в долгу младшая сестра. «Вот две мои сестры, а вот племянница». «Да я про чужих спрашиваю, дуреха». «От такой слышу». «Вот этот, в желтой рубашке, вроде похож на того хлыща, который возил меня на мотоцикле. Но головой не поручусь. Он на фото в темных очках, и в натуре тоже был в темных очках. А садясь за руль мотоцикла, надевал мотоциклетные очки. А вот эта баба в крупной горохе... Жаль, нечеткий снимок. Но, правда, лицо я ее все равно не видела толком. Только издали и в профиль. Но прическа вроде ее. Слушайте, да ведь это парик!» Мы кинулись выдирать фото у Терезы из рук. «Точно, парик!» — сказала я. «Номера ты не запомнила?» «Парика? Да нет, их машины. Помню только, что была буква «В», а на конце две тройки. Только это номер мотоцикла, а номера машины не запомнила». «А почему ты не узнала в мастерской?» — спросила меня Лилька. Они не обратили на номер внимания.